В итоге не удалось найти ни одного предмета из моей вчерашней одежды. Но эта странность не показалась мне самой важной. Тем более, что пистолет, нож и набрюшник с деньгами и документами были на месте. Некогда было думать обо всякой ерунде. И особенно некогда стало после того, как, роясь в багажнике в поисках новых носок и кроссовок, кои там, конечно же, нашлись, я снова наткнулся на давешний зловещий сверток. Внутренний голос подсказал мне: «Разверни». Это был все-таки Калашников, укороченный десантный вариант, и к нему два запасных рожка. Я поднял все это хозяйство и переложил на сиденье справа от водительского. Татьяна подошла, посмотрела, задумчиво провела тонкими пальчиками по стволу и спросила: «Этот тоже газовый?» «Вот это девчонка!» Я обнял ее, прижал к себе на мгновение и прошептал: «5 баллов, как говорил один мой старый знакомый, или у вас принято 6? Но я все равно сдаюсь. Едем вместе». А когда я завел машину, потихонечку разворачиваясь, вывел ее на шоссе и там остановил, по жигулевской привычке, давая движку прогреться, Татьяна, севшая сзади, показала мне на часы. Сколько минут прошло после его звонка? И я уже не удивился, услышав уверенный и пунктуальный ответ: 7. За 23 минуты отсюда и до ушей маловероятно, но попробовать можно. Все-таки не сан-патруль. Я сделал последний глоток, передал бутылку Татьяне, чтобы она ее убрала подальше, и дал по газам. «Давай вернемся когда-нибудь на это же место», — предложил я, ностальгически глядя в зеркальце заднего вида. «Давай», — согласилась Татьяна. Она сидела посреди грубой, торопливо сваленного барахла и зевала. «Слушай, а у тебя хороший дом?» «У меня очень хороший дом и 12 яблонь». «Яблоки еще не поспели», — проявила она знание фенологических сроков Тверской губернии. «А на печке у тебя поспать можно?» «Можно, но летом лучше спать на сеновале». «Хорошо, я лягу спать на сеновале». «Я тоже там лягу, если только нам дадут поспать». Татьяна промолчала, словно не услышала этой реплики, и снова зевнула. Я гнал машину уже со скоростью 170. Быстрее боялся, и все-таки дорога была извилистой. Я гнал машину и думал: Татьяна Лозова совершенно случайно встретила на дороге психа, афериста, чокнутого писателя Разгонова. Ну, получила от него известную помощь. Ну, провела с ним ночь. Ну, очевидно, не самую плохую ночь в своей жизни. Однако, неужели этого достаточно, что теперь умчаться с ним в неизвестность? Навстречу опасной авантюре, навстречу смерти, быть может? Любовь? Возможно, это любовь. Возможно. Я чувствовал, была еще какая-то тайна, была какая-то страшная, зловещая тайна в судьбе этой рыжей девочки Тани Лозовой. И она действительно хотела помочь мне, и действительно могла помочь. А я действительно хотел, и, наверное, мог помочь ей. Вот в чем было дело. И мы летели сквозь этот безумный грозовой солнечный август со скоростью 170 в неизвестность. Неизвестность встретила нас очень скоро. Она вышла на дорогу. Я вынужден был затормозить, увидев издалека перегородившую мне путь фигуру. Ручку передачи я бросил в нейтралку, а скорость упала, думается, почти до пешеходной. Когда метров в 5 от стоящего с широко расставленными ногами человека, я понял, что тормозить-то было как раз и не надо. Дальше все произошло одновременно. Татьяна крикнула: «Газуй!» Я включил вторую передачу и вдавил педаль в пол. Человек на дороге выстрелил с двух рук, точно прицеливаясь в мою инстинктивно наклонившуюся к баранке голову. И в ту же секунду, отбросив тяжелый пистолет-пулемет типа «Кедра», и подпрыгнул, и колесом перекатился по асфальту в кювет. Кажется, его ботинки даже чиркнули по капоту рванувшегося вперед «Ниссана». Я еще не успел подумать, почему этот звук выстрела показался мне очень странным. Когда Татьяна, схватив с переднего сиденья автомат, переместилась в хвост салона, с невероятным проворством распахнула маленькую створку задней двери и коротко распорядилась: «Пригнись!» Я еще успел увидеть, что за нами едет машина. А потом все зеркала ушли из поля моего зрения, потому что на повороте нужно смотреть только вперед, если лежишь мордой на руле. Вокруг свистят пули, а помирать еще не хочется. Трескотня стояла оглушительная. Кажется, она выпустила в них полобоймы. И, наконец, выдохнула сладострастно. «Есть!» Я приподнял голову и до следующего поворота дороги успел разглядеть их машину. Кажется, джип «Гранд Чироки», развернутую поперек шоссе. Преследователи теперь стремительно удалялись от нас. На панели отчаянно пищала фиолетовая лампочка, но в автоматике после всей этой пальбы, видимо, что-то разладилось, и голос тополя все никак не хотел проклюнуться. — «Кажется, тебя вызывают», — сказала Татьяна. «Да-да», — откликнулся я рассеянно и нажал кнопку. — «Ясень, ясень. Что случилось? Прием!» Откровенно перепуганный голос тополя ворвался в стереодинамики «Ниссана», и я, внутренне торжествуя, небрежно ответил: «Да ничего особенного, тополь, ты же сам все знаешь. Прием!» «Идиот!» Он буквально взорвался. «Говори быстрее, от этого зависят жизни людей!» «Ага!» Подумал я и, встряхнувшись от алкогольно-романтического угара, сообщил: «В меня стрелял человек на дороге. Машина пряталась в кустах. Джип «Гранд Чироки». Затем нас преследовали. Татьяна их подстрелила. Прием!» «Кто подстрелил?» — взревел тополь. «Моя Таня», — невинным голоском пояснил я. «Прием!» А Таня скорректировала информацию. «Просто Чироки, Миша, а я всего лишь пробила им передние баллоны». «Слышь, тополь, это был просто Чироки», — говорит Таня. «И она всего-навсего прострелила ему передние колеса. Жертв нет. Прием!» «Вас понял, уроды!» — процедил тополь сквозь зубы. «На каком километре это было? Прием!» Мы с Татьяной переглянулись, я ответил первым: «На 19-м. Прием!» Татьяна кивнула. «Хорошо!» — буркнул тополь. «Высылаю команду. В заячьи уши можете не торопиться, я опоздаю. 10 минут. Конец связи!» «Скотина!» — проворчал я, и дальше мы ехали молча. На длинном прямом участке дороги я снова вдавил педаль в пол и впервые в жизни узнал, что такое 220 километров в час. Чуваки, это кайф! Кстати, странный спидометр был у этого патруля. В обычном разметка до 180. Я однажды специально приглядывался. Да и 180 для такого тяжелого джипа много. Мотор начинает перегреваться. Странно. Почему все так странно? А торможение было плавным, зато до нуля. Я остановил машину возле Степуринского сельского кладбища, там, где дорога уже грунтовая, спускалась во враг. Склоны его хорошо закрывали от посторонних глаз и прицельного пулеметного огня. Последнее казалось теперь особенно актуальным. — Почему ты остановился? — спросила Татьяна. — Он подарил мне 10 минут. Я хочу потратить их на разговор с тобой. Без пальбы и метания гранат. Можно? — Можно. — Тогда я задам вопрос. Кто ты такая? — Но мы же договорились. У нас последнее танго в Париже. — Извини, дорогая, танго давно закончилось. Теперь уже другое кино идет. По-моему, Бонни и Клайд, или это The Real McCoy. Уж очень стрельбы много для последнего танго. Так что будь добра, девочка, я повторяю вопрос. Ты кто? Я? Лозова Татьяна Вячеславовна. Мастер спорта международного класса по фигурному катанию. А еще? Художник, полиграфист, выпускница. Понятно. А протектор разрисовывать дырками от пуль тебя кто обучал? Заслуженный тренер СССР Виталий Иванович Крайнов? Или великий график Гюстав Доре? Я хочу знать правду. Мишук. Татьяна придвинулась и пощекотала мою щеку рыжими локонами. Ты можешь подождать? До чего? До своей смерти? Дурачок, до встречи с Тополем. Я задумался и внимательно посмотрел на нее. А автомат ты можешь мне вернуть? Или наоборот, я должен сдать свое личное оружие? Да господи, зачем он мне теперь-то? Она бросила автомат обратно на переднее сиденье и предложила. Давай покурим.